«Ты довольна службой, дорогая?» «Да очень. Мне в церкви всегда нравится. А ты, признаться, я часто теряюсь, верующий ты или нет. Правда, правда, твои шуточки на раз. Подвинь стул поближе, родная моя родинка. Надо обед разогревать. К чертовой бабушке твой обед. Вот-вот, они твои шуточки, об этом я и говорю. Обед не святыня. Будь на улице потеплее, посадил бы я тебя в лодку. Выехали бы мы с тобой за волнорез и плыли бы там рыбку. Сегодня нас ждут бейкер. Слушай, Итан, ты все-таки верующий или нет? Тебе смогут, ясно? И почему ты даешь мне какие-то дурацкие прозвища, хоть бы изредка называл по имени? Не хочу я повторяться и надоедать тебе. Но в душе у меня твое имя гудит, как колокол. Верующий ли я? Что за вопрос? Разве так бывало, чтобы мне хотелось придраться к каждому блистательному слову в никейском символе и разглядывать его со всех сторон, точно мину замедленного действия? Нет, мне этого не нужно. Но удивительное дело, Мэри, если б душа и тело мое иссохли в неверии, как горох в стручке, стоило бы мне услышать слова «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он взрастил меня на злачных пажитях, и в желудке бы меня похолодело, сердце в груди забилось, в голове вспыхнуло бы жаркое пламя. Ничего не понимаю. Умница, я тоже ничего не понимаю. Хорошо, скажем так. В младенчестве, когда косточки у человека еще мягкие, такие податливые, меня уложили в маленький епископальный крестообразный ящичек, и там тело мое сформировалось. Так удивительно ли, что я выкнулся из этого ящичка, как цыпленок из скорлупы, приняв форму креста, ты разве не замечала? Ведь у цыплят тельце тоже в какой-то степени яйцевидное. Ты говоришь ужасные вещи, даже детям, а не мне. Эллен вчера только вечером спросил меня, «Папа, когда мы разбогатеем?» Но я не сказал того, что знаю, разбогатеем очень скоро, и ты, умеющая или не умеющая сносить бедность, не сумеешь снести богатство, это истина. В бедности ее терзает зависть, в богатстве на того и гляди сдет нос. Деньги не излечивают болезни как таковой, а только изменяют ее симптомы. И так ты отзываешься о своих собственных детях. Что ж ты обо мне скажешь? Скажешь, ты моя радость, ты моя прелесть, огонек в тумане, жизнь. Ты как пьяный, вот ты в самом деле выпил. Так оно и есть. Неправда, я бы учуяла. Ты чуешь, моя дорогая. Да что с тобой происходит? Ага, значит, заметно. Да, происходит перелом. Такой перелом, что все во мне разбушевалось, к чертовой матери. До тебя докатывают только те валы, которые дальше всего центра бури. Итан, знаешь, я начинаю беспокоиться за тебя самым серьезным образом. Ты стал какой-то дикий. Помнишь, сколько мне наград? Медалей? С войны? Их давали за дикость, за дичание. Не было на свете человека, менее склонного к смертоубийству, чем я, но на фронте меня втиснули в новый ящик. Время. Каждая данная минута требовала, чтобы я убивал человеческие существа, и я выполнял это требование. Но тогда было военное время, и так было надо за родину. Время всегда бывает какое-то особое. Ему служишь, а свое упускаешь. Солдат был что надо, решительный, находчивый, беспощадный, словно нечто весьма приспособленное к условиям военного времени. Но, может быть, мне удастся выказать не меньшую приспособленность и теперь, в наши дни. Ты меня к чему-то подготавливаешь? Да, как-то не прискорбно. И мне самому слышатся извиняющиеся нотки в моих словах. Надеюсь, впрочем, что это обман слуха. Пойду-ка я накрывать на стол. после такого сокрушительного завтрака о еде и думать не хочется. Ну, хорошо, тогда перекуси тут чего-нибудь. Ты заметил, какая на миссис Бейкер была шляпа? Должна быть привезена из Нью-Йорка. А что она сделала с своими волосами? Ты тоже обратил внимание, они у нее почти лиловые. Свет во просвещении языков и во славу народа Израилева. Что это Марджи вздумалась уехать в Монток в такое время года? Ну, она же любит утренний воздух. Нет, рано вставать она не привыкла. Я ее всегда поддразниваю на этот счет. И все-таки, знаешь, очень странно, почему этот Марула принес детям карамельные яйца. Ты связываешь эти два события? Марджи поднялась ни свет ни заря, а Марула принес гостиниц детям. Перестань дурачиться. А я не дурачусь. На сей раз я не дурачусь. Если рассказать тебе по секрету одну вещь, обещаешь молчать? Опять шуточки? Нет. Тогда обещаю. По-моему, Марула собирается в Италию. Откуда ты знаешь? Он сам тебе говорил? Нет, не совсем, но я сопоставляю какие факты. Сопоставляю. Значит, ты останешься в лавке один, тебе кого-то надо в помощники. Сам справлюсь. Ты и так все сам делаешь. Придется взять помощника. Помнит еще не наверняка, а пока все надо держать в секрете. Я не нарушаю своих обещаний. Но намекать будешь. Не буду, Итан, честное слово. Знаешь, кто ты? Милый маленький зайчик с цветочками на голове. Но похозяйничай на кухне сам, я пойду приведу себя в порядок. Когда она ушла, я развалился в кресле, и в ушах у меня слышался тайный голос. «Отпусти, Господи, раба твоего с миром!» И вот клянусь вам, заснул, сорвался с крутизны в темноту прямо здесь, в гостиной. Со мной это не часто случается. И так как я думал о Дэнни Тейлоре, Дэнни Тейлор мне приснился. Мы с ним были будто бы не маленькие и небольшие, но уже взрослые. И мы бродили по ровному высохшему дну озера, где еще виднелся фундамент их старого дома, и зияла яма погреба. Стояло, наверное, лето, самое его начало, потому что листва на деревьях была тучная, а травы сгибались под собственной тяжестью. В такой день сам себя чувствуешь тучным, каким-то ошалелым. Дэнни зашел за деревце можжевельника, высокое, стройное, как колонна. Его голос звучал в моих ушах глухо и странно, будто из-под воды. Потом я очутился рядом с ним, а он вдруг начал таять и весь потек. Я пытался подхватить его обеими руками, затирать его кверху, как жидкий цемент, когда он переливается через край, и ничего не мог сделать. Самая суть Дэнни уходила у меня между пальцами. Говорят, будто наши сны длятся мгновение, а этот сон длился, снился мне без конца, и чем больше я хлопотал около Дэнни, тем быстрее и быстрее он таял. Когда Мэри разбудила меня, я тяжело дышал от усталости. «Весенняя лихорадка», — сказала она. «Это ее первый признак. В год, когда девочки начинают формироваться, я столько спала, что мама наконец вызвала доктора Грейди. Она думала, что это сонная болезнь, а я просто росла весной». У меня был кошмар среди бела дня. Врагу не пожелаю, чтобы ему такое снилось. Это предпраздничная суета всему виной. Вставай, пойди причешись и умойся. У тебя усталый вид, милый. Ты здоров ли? Нам скоро выходить. Ты 2 часа спал. Наверное, организм этого потребовал. Как бы я хотела знать, что мистер Бейкер там задумал. Узнаешь, родная. И обещай мне, что ты будешь слушать внимательно, не пропустишь ни слова. А вдруг он захочет поговорить с тобой наедине? Деловым людям присутствие женщин только мешает. Ничего, пусть терпит. Я хочу, чтобы ты была при этом. Ты же знаешь, у меня ведь нет никакого опыта в делах. Знаю, но ведь речь пойдет о твоих деньгах. Таких людей, как Бейкеры, знаешь только в том случае, если это дано тебе с колыбели. Приятельские, даже дружеские связи не то, они завязывают совсем по-другому. Я знаю Бейкеров, потому что Бейкеры и Хоули родом из одних мест. Равны по крови, по жизненному опыту, и прошлые обеих семей схожие. Это сплачивает нас в нечто вроде клана, крепостной стеной и рвом, отгороженного от чужаков. Когда мой отец потерял все свое состояние, меня не вытеснили совсем за пределы этого клана. Как член семьи Хоули я все еще личность приемлемая и, вероятно, останусь таким в глазах Бейкеров до конца дней своих, потому что они чувствуют наше родство. Но я бедный родственник. Патриции без денег мало-помалу перестают быть патрициями. Без денег мой сын Аллен потеряет связь с Бейкерами, а его сын будет для них чужаком, несмотря на свое имя, на своих предков. Мы теперь землевладельцы без земельных угодий, полководцы без войск, всадники на своих на двоих, нам не уцелеть. Может быть, оттого со мной произошла такая перемена. Я не гонюсь. Я никогда не гнался с деньгами ради денег, но без них разве удержишься в этой категории, существовать, в которой мне привычно и удобно? Все это, вероятно, образовалось в тех темных глубинах моего сознания и поднялось оттуда на поверхность не как мысль, а как твердое убеждение. «Милости просим», — сказала миссис Бейкер. «Очень рада вас обоих видеть. Вы нас совсем забыли, Мэри, какой сегодня чудесный день. Правда, вам понравилась служба? По-моему, среди священников нечасто встречаются такие интересные мужчины». «Редко мы с вами стали видеться», — сказал мистер Бейкер. «А я ведь помню, как ваш дед, сидя вот в этом самом кресле, рассказывал, что подлые испанцы потопили Ман. Он даже расплескал тогда чай, который, собственно, только назывался чаем. Старый шкипер Хоули, если подливал его в ром самую малость, крутой был человек, многие даже считали его самодуром». Как я заметил, такой прием сначала ошеломил Мэри, потом она расцвела. Ведь ей было невдомек, что я произвел ее в богатые наследницы. Репутация денежного человека котируется высоко, почти так же, как и сами деньги. Подергивая головой, миссис Бейкер разливала чай по чашкам, прозрачным и хрупким, точно лепестки магнолии. И единственной частью ее тела, неподверженной тику, была рука с чайником. Мистер Бейкер задумчиво помешивал ложечкой. «Сам не знаю, что я больше люблю, чай или церемонию чаепития», — сказал он. «Мне доставляют удовольствие любые церемонии, даже нелепые». «Я вас понимаю», — сказал я. «Знаете, сегодня утром меня охватило такое чувство покоя в церкви, потому что служба не грозила никакими неожиданностями. Знаешь каждое слово заранее, до того, как его произнесут. Во время войны, Итан, послушайте, вы, сударыни, вряд ли вам приходилось наблюдать что-либо подобное. Во время войны я был направлен на военное министерство, советником министра. Мы довольно долго прожили в Вашингтоне. Мне там ужасно не нравилось, — сказала миссис Бейкер. Так вот, министерство созвало гостей на чай. Устроило пышный прием, человек на 500. Первой дамой была жена генерала с 5 звездочками, а следующей за ней жена генерала-лейтенанта. Хозяйка, супруга министра, попросила даму с 5 звездочками разливать чай, а 3-звездную кофе. И представьте, первая отказалась, ибо, привожу ее доподлинные слова, «каждому известно, что у кофе все преимущества перед чаем». «Слыхаешь что-нибудь подобное?» Он усмехнулся. «Окончилось тем, что все преимущества оказались на стороне виски. «Такой сумасшедший город!» — сказала миссис Бейкер. «Люди приезжают, не успеют осмотреться, создать какой-то жизненный уклад, а уже надо ехать в другое место». Мэри рассказала, как ее пригласили однажды в один ирландский дом в Бостоне, где воду грели в круглых бочонках на открытом очаге и разливали по чашкам оловянными половниками. «И ведь они его не заваривают, а кипятят», — сказала она. «От такого чая лак на столе сойдет». Каждому серьезному разговору или предприятию предшествует ритуал говорения. И чем щекотливее вопрос, тем длиннее и легковеснее эти обрядовые бормотания. Каждый из собеседников должен добавить от себя перышко или цветной лоскуток. Если б Мэри и миссис Бейкер не готовились принять участие в серьезном деле, они давно нашли бы свой общий язык. Мистер Бейкер уже удобрил вином землю нашей беседы. То же самое сделала и моя Мэри. Она была так оживлена, я так радовала любезность наших хозяев. Теперь надлежало внести свою лепту. И нам с миссис Бейкер, и я почувствовал, что приличия ради мне следует выступить последним. Дождавшись своей очереди, миссис Бейкер, так как и другие, почерпнула вдохновение в чайнике. «А помните, сколько раньше было всяких сортов чая?» — с живостью проговорила она. «И в каждом доме свой рецепт. Кажется, не было на свете такой былинки, листочка и цветочка, которые не пускали бы на чай. А теперь остались только два сорта — индийский да китайский. И китайский не всегда найдешь. Помните? Пили и рябину, и настой из ромашки, из апельсинового цвета, и листа, и кембрик». «А что такое кембрик?» — спросила Мэри. «Пополам кипяток и горячее молоко. Дети очень любят. И совсем другой вкус, чем просто у разбавленного молока». Миссис Бейкер отделалась.